Глава 18. Марго с огромным удовольствием умчалась бы куда-нибудь далеко, лишь бы только не чувствовать на себе этот недоумевающий и в то же время очень злой взгляд Ника. Но еще Барби понимала, если начнет оправдываться или врать, все станет только хуже. Она будет выглядеть, словно провинившийся ребенок, который натворил дел, а теперь всячески пытается избежать наказания. «Ты, блин, идиотка!» Смог, наконец, выплеснуть эмоции, стоящие напротив мужчины. Как только он подробно рассмотрел родинку на ее заднице, Марго сразу же вырвалась, потому что хватка сильных рук ослабла, видимо, благодаря изумлению доморощенного Шерлока Холмса, позволив ей обрести свободу действий, а потом отскочила максимально далеко от своего, прости господи, босса. Едва он заломил ей руки и нагнул, словно уличную продажную девку, она сразу заподозрила дело нечисто. Подобное поведение для Никитина при всех его минусах было совсем не свойственно. Да и сложно не догадаться о наличии проблем, если мужчина, который всегда вежлив, даже будучи злым, вдруг ведет себя как дикарь. Однако непонятным оставался факт внезапного фигурирования в этом деле этой чертовой родинки. Даже допуская мысль, что он запомнил ее особенную метку тогда, 7 лет назад, Марго вообще не могла предположить, сейчас-то чего о ней вспомнил. И как узнал, что она у нее есть? «Ты о чем вообще думала? Зачем? Я не понимаю. Деньги? Бред вообще. Тебе они были не нужны, ты. Я вообще ни черта не понимаю». Мужчина развел руками и удрученно покачал головой. Видимо, на самом деле вся эта история казалась ему крайне странной. А Марго сама бы не смогла вразумительно объяснить, чем руководствовалась тогда. Сказать ему, будто она просто точно, со 100-процентной уверенностью понимала, что хочет именно с ним провести свою первую взрослую ночь. Он спросит, почему? Но ответа на этот вопрос у девушки не было тогда, нет и сейчас. «Скажи же, в конце концов, что-нибудь!» Начал злиться Ник еще больше. «Какие конкретные слова ты хочешь от меня услышать?» Не имея в голове ни одного маломальски нормального объяснения, а соответственно категорически не желая вести подобные разговоры, Марго, прикинув расстояние до двери, решила пробиваться на свободу. Если говорить более точно, то хотя бы подальше от раздраженного мужчины, который сейчас, видимо, считал себя жертвой очередного ее жесткого розыгрыша. Правда, совершенно не понимая, а в чем суть-то? Она дала ему свою невинность. Это, по общепринятому мнению, вроде как наоборот, подарок для партнера в знак доверия. Тогда в чем прикол? Ты издеваешься? Леха сузил глаза, отчего стал похож на злого тигра, который вот-вот бросится на жертву, чтобы растерзать ее с особой жестокостью. Маргарита чувствовала волны бешенства, исходящие от него. Однако где-то между проскальзывало искреннее, откровенное недоумение. Он злился очень сильно, но не столько на нее, сколько на себя за то, что тогда не узнал, не догадался. Будто она снова выставила его дураком. «Ты, блин, мне даже вслух произносить это странно. Ты изобразил у себя глухонемую девочку по вызову, чтобы... Чтобы что? Переспать со мной? Господи, это просто бред. Чистый абсолютный бред. Я был первым у тебя. Ёшкин кот. Я был у тебя первым. Ты что, реально хотела изнасилование мне впаять, а потом передумала?» Маргарита слушала, как Ник рассуждает вслух, сам себе выдвигая версии, а затем сразу же их опровергая. И между делом потихонечку, маленькими, еле заметными шажками, двигалась в сторону выхода. Надо сбежать. Просто смыться куда-нибудь. Хотя бы на время, пока он успокоится. Сейчас Никитин точно не отстанет. А потом, едва буря уляжется, можно просто развести руками и сказать, что это, мол, была детская эгоистичная блажь избалованной принцесски. А я, блин, как дурак, потом почти год искал глухонемую девчонку по всему городу. Каждую проститутку. Черт, каждую, в общем, проверил. И никто не знал ту, которую я описывал. Друзей пытал, они клялись и божились, что подобных подарков точно не делали. Даже поскандалил с ними, думал, просто врут, не хотят признаваться. Страница в соцсетях оказалась удалена. Так я потом весь интернет перелопатил в поисках таинственной девчонки. Искал, хотел познакомиться по-человечески. Думал, у нее проблемы, деньги нужны. Хотел помочь. Стоп. Прервало Марго его словоизлияние, чувствуя, как со дна ее души поднимается самое что ни на есть настоящая бешеная злость. «Уточните, Алексей Леонидович, а то я не расслышала сейчас. Искали, говорите, незнакомку лишь потому, что пожалели ее? Типа хотели облагоденствовать баблом, я правильно поняла?» «Ну да. А с чего бы еще девушке продавать свою первую ночь? Значит, совсем приперло. Я же не урод все-таки, чего бы ты обо мне не думала. По-любому человеку нужна была помощь», — ответил мужчина, совершенно не понимая, что этими словами начал рыть себе весьма глубокую могилу. Маргариту аж затрясло от хлынувших на нее эмоций. Пожалел он. Искал не потому, что его, как и ее саму девушку, поразили те искры, летевшие между ними. Не потому, что было безумно хорошо, когда, например, Барби в кровь изгрызла губы, сдерживая рвущиеся наружу стоны от накрывающего с головой, пробирающего до самого нутра удовольствия. А просто пожалел. Она, значит, 7 чертовых лет помнила его прикосновение, его сбившееся жаркое дыхание, низкий волнующий голос, который шептал на ухо легкие, но очень возбуждающие пошлости. А Алексей Леонидович, чтобы ему ногу за руку завернуло, всего лишь хотел помочь бедной несчастной жрице любви, потому как испытывал глубокое чувство жалости. Маргу стало настолько обидно, что непроизвольно возникло желание расплакаться. Она зажмурилась, только бы не дать слезам скользнуть из-под ресниц, а потом, плюнув на все эти объяснения и разговоры, рванула прочь из комнаты, чуть не сбив с ног Ника, который загораживал ей путь к бегству. «Эй, стой, я не договорю!» Мужчина выскочил вслед за ней, но Барби ураганом пронеслась по ступенькам вниз, искренне желая его сейчас не видеть, потому что в душе у нее разливалось необъяснимое, но очень болезненное чувство. Она уже давно не наивная девочка. Хотя, что уж скрывать, никогда такой не была. Всегда знала, мужчина словно дворовые коты. Почесал за ухом, накормил, он, может, и приживется. Вся эта романтическая чушь, так уважаемая дамами, крайне далека от сильного пола. Но все же, почему-то сейчас ее корежило от обиды на этого толстокожего, бесчувственного чурбана, по нелепому стечению обстоятельств, занявшего неоправданно важное место в ее жизни. «Алешенька, что происходит?» Лена, привлеченная шумом, появилась из спальни легкой походкой от бедра, весьма откровенно виляя бедрами. Тонкий кружевной пеньюар был надет, судя по всему, для встречи с любимым, который пронесся мимо рыжеволосой красавицы, совершенно не обратив внимания на ее образ роковой соблазнительницы. «А ну стой!» — снова крикнул Леха в спину убегающей Маргарите. «Да пошел ты!» Не оборачиваясь и совершенно не собираясь выполнять его приказ, крикнула разъяренная блондинка. «Вы куда?» — попыталась присоединиться к марафонному забегу Лена, планируя вроде пристроиться в хост его участникам. Но в ответ получила такой взгляд от Ника, обернувшегося все же перед тем, как выскочить из дома, что, сделав пару шагов, тут же остановилась, лишь широко открывая рот от возмущения, словно ей категорически не хватало воздуха. «Все нормально, побегают и вернутся», прокомментировал Васька, который, позевывая, вышел из своей комнаты. «Пойдемте, тетя Лена, вы мне книжку прочтете на ночь, а то я заснуть не могу». Красотка скривилась от тети, прекрасно зная, подросток делает это специально. Бесит ее, потому что не взлюбил с первой встречи. Правда, непонятно почему. Каждый раз говорит мелкие незаметные колкости, изображая при этом из себя несмышленного ребенка. Куда там? Голова у пацана варит, как у взрослого. Весь в брат пошел. Однако вслух девушка ничего не сказала. Лишь кисло улыбнулась и медленно поплелась за Васькой. Хотя на самом деле испытывала дикое желание броситься вслед за Алексеем. Что-то ей подсказывало, все эти гонки по вертикали происходят неспроста. Ник этого уже не видел, а Маргарита тем более. Она успела выскочить за воротом и добежать до ближайшей аллеи, когда преследователь, в лице крайне раздраженного тем, что среди ночи им приходится гоняться за полуумными девицами, мужчины все же ухитрился догнать свою жертву. Леха схватил ее за плечо, развернул к себе, а для надежности, дабы Барби не принялась снова изображать из себя трепетную, но очень быструю лань, подтолкнул девушку к ближайшему дереву, одной рукой опираясь о ствол, а второй держа ее за плечо. «Послушай, психованная, я не собираюсь гоняться за тобой по городу. Тебя никто и не просил. Так что идите к черту, Алексей Леонидович. Мне, может, жизненно необходимо подышать свежим воздухом перед сном. Маргарита говорила с вызовом, грубо, потому что горло перехватило от упорно просившихся наружу слез. А показывать слабость, тем более Нику, тем более сейчас, она не хотела. Да что ж такое с ней происходит? Почему все, касающееся этого мужчины, столь сильно задевает ее душу, самолюбие и, черт возьми, тело? Я не сомневаюсь, многоуважаемая Маргарита Сергеевна, что в твою голову могут приходить только безумные, неадекватные идеи. Барби дышала рвано и быстро из-за неожиданно случившейся пробежки, тогда как Ник, аж зависть берет, совершенно не запыхался, а потому выглядел так, будто вовсе и не несся за девушкой пару минут назад. «Что ты творишь, Марго? Что ты творишь?» Он смотрел ей в глаза, находясь слишком, просто непозволительно близко. А ведь она сто раз давала себе зарок не допускать подобной близости, потому что возмутительно сильно бьется сердце, когда Леха стоит рядом. Да и вопрос, который он задал, словно имел двойной подтекст, будто речь шла не об этом настоящем моменте, а о чем-то более важном, более серьезном. «Я не понимаю твоего вопроса». Маргарита, в силу бушующих внутри эмоций, решила, что упорно будет косить под дуру. В конце концов, она блондинка, ей можно. «Прекрати, ради бога. Тебе не идет быть глупой, потому что я знаю, ты гораздо умнее на самом деле. Зачем ты так поступила? Я имею право знать». Он говорил тихим, напряженным голосом, по-прежнему глядя ей в глаза. И Марго против своей воли видела почему-то лишь этот тяжелый взгляд, который словно погружал ее в состояние гипноза. «Это была какая-то твоя изощренная шутка? Прикол, понятный только золотой девочке? В чем смысл?» «Отстань!» Марго дернулась, стараясь освободиться, но Ник крепко держал ее плечо, кроме того, еще почти прижимая к стволу дерева. «Зачем?» «Отстань!» «Повторяешься. Еще раз спрашиваю, зачем?» «Иди в задницу!» В какой-то момент она снова подумала, что нужно оттолкнуть Ника. Нельзя, нельзя вот так чувствовать его тело рядом, видеть, как шевелятся его губы, произнося жесткие слова, отчего внутри становится горячо и хочется прижаться к нему своими губами. Марго не осознавала, что просто-напросто зависла, не отрывая взгляд от мужского рта. И вдруг Ник замолчал. Он заметил, куда смотрит девушка, и его глаза, сначала недоверчиво сощурившиеся, буквально через секунду стали темнеть, превращаясь из стальных в черные, потому что зрачок под действием острого резкого возбуждения закрыл всю радужку. «Ты дура!» — выдохнул Ник, а потом поцеловал Маргариту.